Работа констебля состояла в том, чтобы вышагивать по улицам со скоростью 2 мили в час и на определенных точках, встречая сержанта, докладывать ему о наблюдениях. Если патрульный не заметил что-то или забыл доложить, ему грозил штраф. Иногда в обязанности полицейских входило зажигать лампы на улицах, оповещать жителей, который час, предупреждать о пожарах или просто помогать тем, кто просил об этом. Вскоре констебль, патрулировавший один и тот же участок, становился знакомым лицом для жителей. Правила были строги, и если полицейского замечали стоявшим без дела, сплетничавшим с горожанами, болтавшим с проститутками или пившим свою пинту в пабе в рабочее время, то к провинившемуся применялись меры наказания. Дневной патрульный находился на службе 14 часов без перерыва с 7 утра до 9 вечера. Констебли носили с собой еду из дома, запивая ее водой из питьевых фонтанов. Поскольку униформа была без карманов, то принесенное старались побыстрее съесть, чтобы освободить руки. С собой не разрешалось иметь даже блокнота. Всю информацию патрульный должен был держать в голове. В случае, если он чувствовал, что не может сам справиться с ситуацией, полицейский начинал вращать трещотку, издававшую резкий звук, и на него сбегались ближайшие констебли. В 1880 году трещотку заменил свисток, троекратный звук которого означал «нужна срочная помощь». Свистки вошли в обиход всех полицейских участков, и их трели наводили ужас на криминальный мир. С изобретением фотографии идентификация преступников облегчилась. В полиции стала применяться картотека лиц, которые были осуждены ранее и разыскивались вновь. Однако засветившемуся в одном месте преступнику достаточно было переехать всего на несколько миль и сменить имя, чтобы он мог быть уверен, что местные власти его не поймают. Шерлок Холмс, созданный Артуром Конан Дойлом, прочно вошел в жизнь с момента публикации первой книги. В Лондоне на Бейкер-стрит создан музей знаменитого детектива, где он якобы жил вместе с доктором Ватсоном у миссис Хадсон. Первое расследование Холмса «Красный кабинет», опубликованное в 1887 году, поразило читателей описанием метода логической дедукции, сплава науки и наблюдательности, с помощью которой герой объяснял невероятные вещи. Некоторые из его фраз современны и сегодня. Самая главная ошибка — это придумывать версии. Не осознавая, человек начинает переворачивать факты, чтобы они подходили к его теории, вместо того, чтобы теория соответствовала фактам. Научный метод Шерлока Холмса отражал развитие системы судебной науки. В 1856 году сэр Уильям Херчилл в Индии, тогдашней колонии Британии, начал использовать вместо росписи людей, не умевших ни читать, ни писать, отпечатки пальцев на документах. В 1880 году шотландский доктор Генри Фолтс использовал тот же метод, чтобы исключить невинных подозреваемых при задержании домушника. С этого момента отпечатки пальцев стали привычной уликой при работе с преступниками. Отравление, популярный метод убийства, стало возможным доказать после того, как шотландский химик Джеймс Марш открыл метод, устанавливавший наличие в организме мышьяка. Этот яд часто покупали, чтобы травить крыс и мышей, и он был почти в каждом доме. Именно мышьяк чаще всего использовался для избавления от слуг и членов семьи. Во Франции его даже называли «порошок для наследников». Претенденты на состояние ускоряли им кончину родственников. При постоянном и грамотном подсыпании его в пищу жертва испытывала недомогание, но не догадывалась о причинах. Когда же мышьяк накапливался в организме, наступала смерть, причину которой трудно было установить. Джеймс Марш заметил, что присутствие яда выдавалось коричневым высыпанием на коже, но его можно было спутать с пигментацией. В метод Марша включалась как раз обработка кусочка кожи химикатами. При наличии там мышьяка он выделялся в газ и при горении над холодной фарфоровой чашей откладывался черным порошком, подобно нагару от свечи на подсвечнике. Этот метод был так эффективен, что правду можно было доказать даже после эксгумации трупа. Развитие науки помогало поиску преступников, но и в ней были свои перегибы. В обществе появилось устойчивое мнение, что преступниками рождаются. Некоторые ученые утверждали, что могут узнать вора или бандита по форме их черепа, и, рассматривая структуры голов бедняков, предсказывали их будущность. Однако не все преступники были из низшего класса. Воры, фальшивомонетчики, убийцы часто были совсем из другой общественной среды, как мы это видим в произведениях того же Конан Дойла. В музее полиции в Вест-Мидленд хранятся дела с 1839 года. По ним видно, что справедливость торжествовала не всегда. Были распространены телесные наказания. В 1800 году в Англии вешали за воровство в магазине, за кражу хлеба, за поломку оборудования на фабриках. Эта мера наказания назначалась более чем за 200 мелких и крупных преступлений. И все же за время правления Виктории меры пресечения постепенно стали менее беспощадными, и в конечном итоге к повешению приговаривали только за убийство и за измену стране. В 1860 году было окончательно прекращено депортирование преступников. Ранее их приковывали цепями в трюме корабля, чередуя пары в сидячем и лежачем положении, чтобы вместить как можно больше человек. Их отправляли в колонии, в основном в Австралию. Если корабль задерживался в порту на несколько дней, то преступников так и оставляли прикованными к палубе, отчего многие умирали еще до отправления. Смертность во время пути была очень большая, ведь оставаться без движения в течение 3-4 недель – страшная мука. Иногда депортируемых меняли местами, давая возможность полежать сидевшим и наоборот. Но выгуливать на палубе чаще всего забывали или не решались, зная, какой везут контингент. Сегодняшнее население Австралии в большей своей части – предки выживших преступников, которые, отбыв наказание, на каменоломнях, шахтах и галерах осели в стране и начали новую жизнь. Самым известным убийцей викторианского времени был Джек Риппер-потрошитель, убивший нескольких проституток в районе Уайт-Чапелл в Восточном Лондоне в 1888 году. Об этом написано много книг, даже снимались фильмы. Однако никем так и не было достоверно доказано, кто же был на самом деле этот человек чудовищной жестокости. Полиция была убеждена, что только один человек был ответственен за убийство Мэри Энн Николс в пятницу 31 августа в 3:40 утра, Энни Чепмен в субботу 8 сентября ранним утром, Элизабет Страйт в субботу 30 сентября в час ночи, Кейт Эддоуз приблизительно еще через час, в ту же ночь, и Мэри Джейн Келли в пятницу 9 ноября около 4 утра.